Глава 41. Тут она засмеялась. Так значит, это была Эдна Форд. Эдна по-прежнему держала в руке бухгалтерские книги и, взглянув на них, все с той же глупой улыбкой произнесла: «Ну, мне нельзя заставлять ждать миссис Лэнтон». Элли ахнула, а Мартин нахмурился. «Миссис Форд, вы только что сделали очень серьезное утверждение. Нам нужно об этом поговорить. Я должен предупредить вас теперь, что все, что вы скажете, может использоваться против вас». Эдна повернулась, держа в одной руке застежку, а в другой — бухгалтерские книги. «Я ведь просто гениальна, правда? И если бы не застежка, никто бы не догадался. Наверное, мне не нужно было включать фонарик, пока я не вошла в дом. Но я и не думала, что люди смотрят из окон по ночам. И что это Элли Пейдж делала в нашем саду так поздно? Хотела бы я знать». «Бегала за моим Джеффри. Вот что она делала, как и все другие глупышки. Но они не получат его, потому что Адриана завещала деньги мне. Поэтому никому из них он не достанется». Мартин обратился к Элли Пейдж. «Прошу вас, пригласите сюда Уотсона. Мне нужно, чтобы он запротоколировал ваши показания. А затем сразу же вернитесь. Необходимо, чтобы вы находились тут». Эдна Форд продолжала говорить о том, как красив ее Джеффри, и как безумны те, кто подумал хотя бы на мгновение, что могут его заполучить. Казалось, она и не думала о Мартине. Она высказывала вслух свои мысли и была очень довольна. Она продолжала говорить и тогда, когда Элли вернулась с молодым человеком, который сел около стола и открыл блокнот. Глаза мисс Силвер смотрели на миссис Форд серьезно и с состраданием. Когда Уотсон приготовился стенографировать, Мартин обратился к Эдне. «Теперь, миссис Форд, если вы готовы ответить на вопросы или сделать заявление, детектив Уотсон будет записывать за вами ваши слова. Когда мы распечатаем их, вам нужно будет прочитать и подписать протокол». Эдна сказала беспокойным голосом: «Я не понимаю, зачем ему нужно все записывать за мной? Все было великолепно и без него». «Лучше всего, если все будет записано. Тогда мы можем прочесть вам, и вы скажете, все ли верно». Тут она одобрительно кивнула. «Ну, если только так, мне не хотелось бы, чтобы вы могли приписать мне то, что я не делала или не говорила». Элли присела около мисс Силвер. Она закрыла лицо руками и сидела так довольно долго. Мартин спросил: «Миссис Форд, когда мисс Пейдж сказала, вы убили их обеих, вы ответили, это очень умно, правда. Вы подразумевали, что это вы толкнули Мэйбл Престон пруд и утопили ее там, и что вы уже впоследствии ударили Мэрил Форд металлической клюшкой и тоже толкнули ее в пруд?» Эдна Форд потрясла головой. «Нет, я не толкала Мэрил, она упала сама. Она в тот момент находилась у воды, и это было очень удобно». «Почему вы утопили Мэйбл Престон?» «Ха, по ошибке. Она надела пальто Адрианы, то самое, с большими черно-белыми квадратами. Мне кажется, что Адриана вообще одевается слишком уж вызывающе. В ее-то возрасте нужно выбирать одежду очень спокойных оттенков. Думаю, вы со мной согласны? Так что, увидев пальто, естественно, я подумала, что передо мной находится Адриана. Жаль, что Мэйбл его надела. Хотя я и не любила ее, но у меня не было ни малейшего желания ее убивать. Я только включила фонарик на секундочку. Увидела пальто и сразу же выключила. Потом я толкнула ее, она упала в воду. Конечно же, она сопротивлялась, и мне пришлось хорошенько поработать. Знаете, я намного сильнее, чем выгляжу на первый взгляд. Я долго играла в гольф, а этот вид спорта способствует развитию мускулатуры». «Значит, вы утверждаете, что вашим намерением было утопить мисс Адриану Форд?» Эдна самодовольно поклонилась. «Мне казалось, что у меня есть такая превосходная возможность», — ответила она. «Как вы пошли за миссис Престон? А я и не шла. Она сама пришла. Я стояла у водоема. И что вы там делали?» Эдна скривила рот. «Все так глупо. Я видела, что миссис Трент очень плохо вела себя с моим мужем. А когда я заметила, что они скользнули за занавеску, мне, конечно же, захотелось узнать, куда это они направляются. В этот момент ко мне прицепилась эта кошмарная и скучная миссис Фелкинс, и я с трудом от нее сбежала. Затем были еще два или три человека, которым понадобилось пообщаться со мной именно в тот момент. Так что прошло уже немало времени, прежде чем я смогла выбраться в сад. Я подумала, что они в беседке у водоема. Там они и были. Наверное, услышали, что я пришла. И улизнули. Мне, правда, не было известно, что там же находилась и Мэриэл, и что она их видела. Не знаю, заметила ли она меня, но потом я услышала, что она порвала платье. А перед этим Мэриэл залила кофе низ платья. И мне стало ясно, что она была там, потому что под пятнами кофе я увидела следы от ила и водорослей. И тогда я поняла, что она точно была там. Пробовала вытащить тело, но раз залила платье кофе, значит, будет молчать. И знаете, что я подумала? Мэриэл тоже решила, что это была Адриана. Она не хотела, чтобы Адриану обнаружили слишком быстро. Мэриэл ведь тоже указана в завещании. Элли Пейдж отняла руки от лица и ошеломленно взглянула на Эдну. Она не могла поверить в то, что близкие люди могут причинить такой вред другому человеку только потому, что им нужны деньги. Элли подумала, что Эдна безумна. Но ведь она и тоже сама такая же. Ведь она, Элли, тоже ждала смерти мисс Адрианы, потому что ей был нужен Джеффри. Ужас сковал сердце девушки, и она начала задыхаться. Неожиданно она почувствовала, как рука мисс Силвер мягко погладила ее руку и затем ласково сжала. Мартин между тем продолжал допрос. «Зачем вы убили мисс Мэриэл Форд? Я не знала, насколько она была осведомлена. Как только я услышала о том, что Мэриэл порвала платье в кустах около пруда, то подумала, что она не сможет молчать и все расскажет. И чем больше я думала о тех пятнах, тем больше склонялась к мнению, что она могла меня заметить. А когда я увидела, как она побежала за Джеффри в тот вечер, то решила от нее избавиться. Знаете, я очень устала от женщин, которые бегают за моим мужем. А если Мэриэл видела меня тогда у пруда, она могла бы устроить из этого очень эффектный спектакль. Она так любила подобные сцены. Так значит, вы убили ее? И Эдна снова поклонилась. Я думала, что таким образом уберу ее со своего пути. Уотсон записал эти слова, а Мартин сказал: «Вы расскажете нам, как вы это сделали?» Она улыбнулась. «Это было легко. Мы пошли спать в половине десятого. Адриана, мисс Силвер и я. Мне пришлось некоторое время подождать, пока они войдут в свои комнаты, а потом я побежала вниз. Сначала я решила удостовериться, что Джеффри ушел. Стеклянная дверь была не закрыта, так что я поняла, что его дома нет. Я пошла в раздевалку, взяла клюшку и вышла. Как только я добралась до угла дома, то увидела Мэриэл. Я поняла, что это она, потому что услышала ее смех. Она смеялась так, как будто и злилась, и радовалась одновременно. Тогда я не могла ничего поделать, потому что еще кто-то, а это был Джеффри, шел за ней. И я должна была ее пропустить мимо. Меня это очень расстроило. Но все в конце концов оказалось в порядке, потому что я увидела, как она идет по лужайке в сторону пруда. Еще лучше, подумала я. Джеффри остановился, и я услышала, как он сказал: «Боже мой, какой от этого толк!» Он вошел в дом, не закрыв двери. Я поняла, что он оставил ее открытой для Мэриэл. Наверное, он понял, что нет смысла идти за ней. Эдна сделала паузу. Мартин спросил: «Где вы находились, когда мистер Форд вошел в дом?» «Я стояла на дорожке возле куста сирени. Я пошла дальше, как только он скрылся в доме. Наверное, он сразу направился в свою комнату. Значит, если Элли шла за ним, она прошла мимо, потому что я ее не видела». Мисс Пейдж утверждает, что она прошла мимо дверей после того, как мистер Джеффри вошел внутрь. Она говорит, что шла за мисс Мэриэл и увидела, как вы выходите из дома. Все верно? Только я не знала, что это была она там. Ей нечего было там делать. Я хотела знать, что собирается предпринять Мэриэл, и последовала за ней. Я ненадолго включила фонарик, стараясь быть очень осторожной. Мне не повезло, когда я ненароком осветила свою застежку. Продолжайте, миссис Форд. Ну, а дальше все было очень просто. Я включила фонарик, когда Мэриэл подошла к пруду. Мне хотелось разглядеть, куда она смотрит. Я увидела, что она пошла к беседке. У нее был тот носовой платок, который вы нашли. Она держала его в руке и смеялась. Я заметила, что это платок Эсме Трент. Я не знаю, у кого еще есть такие вульгарные вещи. Мэриэл подошла к водоему и стояла там. Очень удобное положение. Мне нужно было только ударить ее посильнее.